Как и обещалось, секретарей оказалось 11, минус я — человек. И столько же секретарей-секретарей. Знакомство прошло нормально, но потные ладошки, натянутые улыбки, зажатость и успевшие наполниться пепельницы четко говорили — товарищи нервничают. Ничего удивительного, если учесть, что видимся мы впервые, а у меня специфическая репутация. Может, дед меня сюда специально сунул, весь секретариат ЦК разогнать и обновить? Что-то неладно с формально молодежным органом страны. Так-то понятно. В комсомольцах и до пенсии проходить можно, и многие сограждане так и делают. Но с товарищами средних и пожилых лет работать проще. У них на производствах и других местах работы своя ячейка, которая спокойно работает согласно графику мероприятий. Основной движухе подвергаются комсомольцы помоложе, студенческого или около того возраста. Пассионарии. И вот в связи с этим возникает вопрос. Почему, кроме меня, ни одного члена секретариата ЦК моложе 40 лет тупо нет? Вас же в телеке показывают, блин. И у некоторых пассионариев может возникнуть вопрос, почему моей общественно-политической, неоплачиваемой и отжирающей свободное время частью жизни руководит дед? Пожавший мне руку последним, 13-й участник совещания, сам Евгений Михайлович Тяжельников, не нервничал, а его протянутая ладонь была сухой. Оно и опыт большой, и прецедентов хоть отбавляй. Почти все высшие государственные деятели, которым не повезло со мной столкнуться, на своих должностях остались с условием работать нормально. Чем он хуже? В процессе знакомства товарищи как один выражали уверенность в том, что мы с ними сработаемся и наворотим полезных родине дел. Немного ругали моего предшественника так, чтобы ни в коем случае не брать на себя и толики ответственности за его косяки. А я в ответ представлял им дядю Петю и тоже выражал уверенность в срабатывании. Когда все вернулись за стол, я волюнтаристским решением открыл окна и как бы извинился перед дружно задымившими товарищами. Куска легкого нет, врачи приказали дышать свежим воздухом. Взяв стул, отодвинул его от стола к подоконнику. «Но это моя проблема, извините за сквозняк». «Товарищи, в самом деле», — подсуетился Евгений Михайлович, вдавив едва начатую сигарету с фильтром марки «Тишина Киото», в честь подписания мирного и последующих договоров с Японией выпустили в пепельницу. «А мы же секретари ЦК ВЛКСМ, должны пример подавать. Сейчас, когда вся страна в едином порыве ответила на призыв партии вести здоровый образ жизни...» Тарахтел он долго, и затушенные окурки фонтан не заткнули. Через 10 минут Евгений Михайлович замолчал, вызванные товарищи унесли пепельницы, а я вернулся к столу. Дым рассеялся. «Вне сегодняшней повестки предлагаю уважаемым коллегам», — подсуетился секретарь ЦК Леонид Васильевич Гайков, сохранивший чистоту зрения и красующийся пышными черными усами, «взять на себя обязательство отказаться от вредной привычки в виде курения или хотя бы ходить курить в коридор или на улицу. Лично я, товарищи, как инициатор, с сегодняшнего дня больше не курю». И он подозрительно ловким жестом закинул в стоящую в десятки метров от него урну початую пачку дым пектусана. Производится в Корее из нашего сырья, продаются там, в Китае, и почти не продается у нас. То самое, райкиновское. Надо, чтобы все было, но лучше пусть-пусть чего-то не хватает. Сам вулкан Пектусан нынче получил уникальный статус. С обеих принадлежавших Корее и Китаю сторон его и прилегающую область превратили в международный биосферный заповедник. «Поддерживаю инициативу товарища Гайкова», — отозвался Иван Араратович Варданян. «А с сегодняшнего дня беру на себя обязательство отказаться от вредной привычки в виде курения». Этот выбросил пачку старого доброго Кавказа. «Три раза пытался бросить, товарищи», — потупился Дмитрий Русланович Рюмин, отличающийся, полностью облысевший, к 41-му актуальному году жизни головой. «Беру на себя обязательство курить по возможности незаметно, дамы не подавать дурной пример подчиненным». «Курить или не курить — это личное решение каждого», — заметил я. «Но регулярно появляются новые подтверждения вреда так называемого пассивного курения. Подрывать здоровье своих товарищей и коллег я бы это к измене родине приравнял». В помещении повисла тишина, разрываемая тиканьем ходиков. Температура словно упала на пару градусов. Мужики покрылись потом, а бибикнувший за окном ЗИЛ заставил их подпрыгнуть. «Но это будет откровенный и незаконный перегиб», — разрядил я обстановку. «Огромное вам спасибо за понимание, товарищи. Как автор одобренного Министерством здравоохранения методического пособия для психиатров-наркологов, работающих с зависимыми от вредных привычек товарищами, я понимаю, каких моральных усилий стоит отказ от многолетнего курения. Физически трудными будут первые 3 дня. За это время организм избавится от физической зависимости к никотину. Дальше будет сложный период избавления от зависимости психологической, от месяца до 3. Но по истечении этих 3 месяцев вы сами заметите, как улучшится качество сна, пропадет одышка, возрастут мыслительные способности, снизится потоотделение, а табачная вонь станет вызывать у вас раздражение и недоумение. Вот за это убивающее меня дерьмо я платил деньги? Если можно, я бы хотел дать вам пару советов». «Разумеется, Сергей Владимирович», — одобрил Евгений Михайлович. «Отказ от курения вызывает у курильщика раздражительность. Лучше поговорить об этом с родными и близкими, заранее извинившись и попросив проявить понимание. 2. Мы с вами, товарищи, без сомнения материалисты, а деньги в данный историко-экономический период – главный инструмент управления материей. Покупая табачные изделия, курильщики платят за медленное самоубийство и деградацию. Я вижу в этом неуважение к самому себе. Конкретно у вас, товарищи, есть огромный пласт объективных достижений, которыми можно справедливо и без зазнайства гордиться, подпитывая внутренний покой и уважение к себе. Не путать с любовью. Именно любовь к себе толкает человека кушать вкуснее, спать подольше и дурманить разум вредными химическими соединениями. Нужно уважать себя и свое здоровье». Народ расслабился и сделал вид, что проникся. «Через недельку наведу справки. Реально бросившие получат в моих глазах пару бонусных очков за силу воли. А вот эти 4 законспектировавших мой монолог товарища, кроме Евгения Михайловича, который тоже конспектирует, но это можно списать на выработанную в реально опасные времена привычку, признаются подхалимами и временно определяются в категорию «никчемные» с правом пересмотра. Если будут хорошо работать, право на подхалимаж им выделю. А вот собравшийся курить тайком Дмитрий Русланович пропотел и затрясся еще сильнее. Думает, что мой монолог направлен специально на него, как на выбравшего полумеры слабака. «Да пофигу мне. Не кури возле меня, и все будет нормально. Предлагаю внести в повестку вопрос о введении в штат канцелярии ЦК ВЛКСМ должности психиатра-нарколога», — продемонстрировал прогиб товарищ Гайков. А лучше бы я молчал и отыгрывал в голове ежика в тумане. «Беру на себя обязательство разработать расписание будущих лекций о вреде курения», — вызвался товарищ Варданян. «Мы так до отсечения пальцев, чтобы сигарету нечем держать было, договоримся. Дарим Евгению Михайловичу жалобный взгляд. Сработало». «Не будем забегать вперед, товарищи», — поднял руку генеральный. Предлагаю разобраться с сегодняшней повесткой в стандартном порядке, а высказаться, как обычно, можно будет в конце, во время обсуждения повестки завтрашнего собрания». «Завтра тоже собрание? Блин, а я первую половину дня прогулять хотел. Гость хороший приедет». «Ладно, делегирую встречу кому-то еще, понимание проявит. Я же важный, занятой нигер». Товарищи согласились перейти уже к повестке, и слово взял секретарь генерального секретаря. Одни секретари кругом, блин, переименовали бы уже часть должностей. Подстрек от печатной машинки, тихо сидящая за столом у правой стены пожилая дама начала набивать протокол, он поправил очки. «Первый пункт. Приветствие и знакомство с новым секретарем ЦК ВЛКСМ Ткачевым Сергеем Владимировичем. Второй. Обсуждение инициативы главного редактора «Комсомольской правды» в связи с запуском газеты на территории Социалистической Республики Италия». «Не знал. Хорошо, что запустили. Пропаганда должна поставляться массам в большом объеме, иначе они не будут знать, насколько им повезло по отношению к массам капиталистическим». «А че это Дмитрий Русланович заерзал? Ломка по сигарете еще проявиться не должна. Может, в туалет хочет?» «Третий пункт. Обсуждение состава делегации от ВЛКСМ для моральной поддержки Олимпийской сборной СССР на грядущей Олимпиаде в Мюнхене». Притворившись, что уронил ручку, я оценил ноги товарищей под столом. «Да, Дмитрий Русланович определенно хочет туалет по малой нужде. Бедолага, ну подними ты руку, все ж с пониманием». «Четвертый пункт. Формирование повестки следующего собрания секретариата ЦК ВЛКСМ. Пункт пятый. Подведение итогов». «Интересно, а кукурузные палочки Никита по этим временам не слишком иронично?» «Спасибо, Георгий Владимирович», — поблагодарил генеральный. «С первым пунктом, полагаю, разобрались?» — посмотрел на меня. «И это ваша вертикаль власти?» «Ладно. Сам вокруг себя культ личности выстроил так, что и виноват в таком поведении только я». «Я всех запомнил и уверен, что вы поможете мне вырасти в толкового секретаря ЦК ВЛКСМ, товарищи», — озарил я кисловатой рожей улыбкой. «Переходим к обсуждению второго пункта повестки», — направил нас Евгений Михайлович. «Главный редактор «Комсомольской правды» Борис Дмитриевич Панкин в связи с открытием итальянского еженедельника просил напомнить уважаемым товарищам о необходимости посильной помощи в предоставлении пригодных к печати материалов, как политического, так и развлекательно-прикладного свойства». «Понимаю. Это товарищ Панкин постеснялся набрать мой номер и прямо сказать: Серега, нужны тексты». Как-то даже умиляет такая маленькая и безобидная интрига. Что ж, мне оно полезно. Культа личности и площадок для прививания пролетариям чистоты понимания не бывает. И бедный Дмитрий Русланович совсем поник. Едва слышно топает ногами по полу и сжался, стараясь удержать содержимое мочевого пузыря. Просто попросись выйти. Этот навык со школы прививают. Руку поднял я. «Сергей Владимирович», — передал мне инициативу товарищ Тяжельников. «Как профессиональный автор текстов политического и развлекательно-прикладного свойства, я беру на себя обязательство связаться с товарищем главным редактором с целью налаживания еженедельной поставки пригодных к печати эксклюзивных материалов моего авторства. Также предлагаю объявить конкурс в рамках канцелярии ВЛКСМ. Как инициатор готов возглавить судейскую коллегию. Уверен, некоторое количество материала мы таким образом получим. Ответственные за призы в виде бытовых электроприборов предлагаю назначить трест «Быт-электромаш» ФТ». Мой трест. Утюги, чайники, пылесосы, машинки, малютка и прочее добро производят руками корейских и китайских рабочих. Не зря заводы группы А под ключ покупал. Вывел станкостроение бытового толка на новый уровень. «ФТ?» — уточнил товарищ Варданян. «Бытовое электронное машиностроение при фонде Ткачева», — расшифровал я. «Бюджет ВЛКСМ подразумевает выделение средств для призовых фондов», — заметил товарищ Гайков. Трогательная забота о моем кошельке. Товарищи горячо закивали, и я решил не устраивать второй прогиб в первый рабочий день, пока хватит и борьбы с курением. «Извините», — изобразил смущение, — «я имел в виду покупку электроприборов в установленном порядке. Они производятся в Азии, и выбрать их в призы мне кажется правильным. Существует негласная рекомендация по возможности демонстрировать трудовому народу наглядные плоды нашей тесной дружбы с Востоком. Наш народ в массе своей любит импортную продукцию. Отчасти это вина товарищей из внешторга». Товарищи навострили уши, и даже Дмитрий Русланович постарался отвлечься от сдерживания потока. «Вина их состоит в том, что для народа на Западе годами закупалось только самое лучшее», — пояснил я. «То, что на самом Западе доступно только так называемому среднему классу и выше. В результате наш народ был надежно защищен от некачественных, дешевых и недолговечных товаров. В массах сложилось закономерное, но неверное представление о том, что все западные товары отличаются качеством. Винить товарищей из внешторга в этом нельзя. Принципиальный отказ от барахла продиктован только заботой о конечном пользователе, советском человеке. Теперь наряду с качественными товарами закупаются и дешевые. От некоторых образчиков народ уже плюется. Наша коллективная и долгоиграющая задача — сформировать у товарищей рабочих и крестьян чистоту понимания. Во всем мире есть как качественная продукция, так и дешевая, практически одноразовая, призванная подтвердить правильность поговорки «скупой платит дважды». Получив критический заряд политинформации, товарищ Гайков не совладал с собой и зааплодировал. Остальные, включая генерального, подхватили. Как-то так себя Акимы чувствуют, наверное. Вокруг сплошные обожатели. Присоединившись к аплодисментам, я вызвал в коллегах недоумение, которое привело к тишине. Широко улыбнувшись, обошествил и канализировал под хлемаш. «Я рад, что наши взгляды на этот вопрос полностью совпадают, товарищи. Давайте похлопаем нашей общей чистоте понимания еще раз». Похлопали. Рожи выглядят довольными, и даже страдающий Дмитрий Русланович вымучил кривенькую улыбку. В дверь постучали. «Да», — отозвался старший по званию. К нам вошли две симпатичные дамы возраста почти 30, с коробочкой и тетрадью в руках. «Отчасти понимаю предшественника. С такими комсомолками аморально распивать алкоголь — одно удовольствие». «Простите, товарищи», — даже не попыталась притвориться виноватой дама с прической каре. «Дело не терпит отлагательств». «Что случилось, Татьяна Николаевна?» — проявил понимание товарищ Тяжельников. «Иванов Антим Антипович умер». До порядка вздохнули комсомолки. «Электрик. На похороны собираем. По 10 копеек». «На 20 лет у нас работал», — вздохнул и Евгений Михайлович и полез в карман. «Вы не против, товарищи?» «А вот такая она жизнь», — пустился в размышления товарищ Гайков. «Включая чайник в розетке или зажигая свет, думали ли мы, что это хозяйство Антипа Антиповича?» «Как ты заебал!» — почти простонал Дмитрий Русланович. «Это Дмитрий Русланович!» — возмущенно пискнула комсомолка с конским хвостом. «Нахуй пошла! Каждый день сборы, то не на похороны, так на юбилей!» — рявкнул тот на нее и слабоумно улыбнулся. Журчит. «Собирай тогда и на этого!» Закончив пачкать белье и ковер кабинета, он подскочил со стула, одной рукой указав на меня, а второй полез за пазуху. «И на себя заодно, сука!» «Дзынь!» Красиво разлетелась осколками, а лысую голову, брошенная дядей Петей, ваза, доселе стоящая на подоконнике. Дмитрий Русланович крякнул, упал рожей о стол и сполз на пол. Из пиджака выкатилась граната, и кабинет погрузился в панику. «Тишина!» — рявкнул товарищ полковник. В кабинет влетела пара дядей из коридора, народ послушно замолк, а дядя Петя побагровел, начал хватать воздух ртом, схватился за грудь и начал медленно сползать по стеночке на пол. «Врача!» — взревел я, безошибочно определив симптомы инфаркта. «Моя вина. Думал, спокойно жить начал. Вот и уговорил дорогого сердцу пенсионера вернуться на все еще опасную, как оказалось, должность».